«Мы знаем, не Бог спас мултанских ватяков, а писатель Короленко и все те, кто боролся вместе с ним за этих несчастных людей. Хорошо, что есть на свете такие люди, как Короленко. Мы с наслаждением едим мороженое. Андрей скатал нам шарики наполовину из сливочного, наполовину из крем-брюле, или, как его называет Андрей, крем-бруля. «Вкусно!» – причмокивает Меля. «С ума сойти!» В аллее сквера показывается человек. Юношеская фигура его кажется мне знакомой. Но почему он шагает, сгорбившись, как старик, словно согнувшись под непосильной тяжестью? «Дедушка, посмотри, ведь это же...» «Ну да, это наш Пиня!» «Пиня!» — зовет дедушка. Пиня подходит, все такой же удрученный, волоча усталые ноги. Видно, он давно ходит по улицам. Он очень исхудал, лицо его почернело. Похожая на черную слезу бородавка в углу Пининого глаза еще усиливает мрачность его лица. «Что с тобой, Пиня? Ты же черный, как головешка. Случилось что-нибудь?» «Несчастье», — глухо отвечает Пиня. «Не могу сдавать экзамены при округе». «Почему? В чем дело?» «Уже было назначено в среду». «Так вот, здрасте. Ввели новый экзамен. Французский язык». «Ну, я вас спрашиваю, разве нельзя было объявить это полгода тому назад?» «Нет, накануне экзаменов. Ведь это же насмешка. 43 человека трудились, и на тебе. Научитесь по-французски, тогда будем вас экзаменовать. Теперь уж не раньше, как осенью». Дедушка сосредоточенно думает. «Сашенька, ты можешь заниматься с Пиней по-французски?» «Конечно могу», — отвечаю я, обрадовавшись. «Только, а как же... Ведь мы на днях переезжаем на дачу». «Что значит на дачу?» — спрашивает Пиня. «Я буду ходить к вам на дачу». «Но ведь это 3 версты от города». «Что значит 3 версты? А пусть бы хоть 33. Я буду ходить каждый день хоть 2 раза на дню. Только занимайтесь со мной. Я за вас буду Бога молить». Лицо Пини, его глаза словно говорят: «Я пройду через все. Я ничего не испугаюсь и ни перед чем не отступлю. Я хочу учиться, понимаете? Хочу учиться. И я добьюсь своего, чего бы это мне ни стоило». Мы все невольно замолчали перед этой страстной волей к знанию. Мы смутно понимаем, что в этом есть какая-то сила, внушающая уважение. «Слушайте, Пиня», — робко, как всегда, говорит Маня, «вы говорите, там много таких, как вы. Я могу заниматься с которым-нибудь из них, даже с 2. Я ведь никуда не уезжаю, буду все лето в городе». «И я могу взять 2-го ученика», — спохватываюсь я. «Я тоже возьму 2, — говорит Лида. — Можно поговорить и с другими девочками, чтобы они...» На лице Пини такое сияние, что просто нестерпимо глядеть, как на самое яркое полуденное солнце. «Спасибо вам! Я сейчас побегу, скажу всем остальным! Ох, они обрадуются!» И Пиня, стремглав, убегает. От радости он даже забыл попрощаться. «Девочки, — говорит Лида очень серьезно, — надо сегодня же заняться этим делом, поговорить со всеми, чтоб все эти мальчики могли учиться по-французски и сдать осенью экзамен. Обязательно!» «А вот доешьте свое мороженое и ступайте себе, — одобряет дедушка». Как раз в эту минуту в одном из соседних дворов шарманка начинает играть модный вальс невозвратное время».